Глава 14. Робин. Она полагала, что почетный консул — это какой-то дипломат, но увидела перед собой самого обычного пьяницу, который болтается в предобеденный час в вестибюле отеля «Гелио Габал» и объясняет просителям, чем именно он не может помочь. Чопорный человечек из другой эпохи по имени Бенедикт Герберт, но при этом в хороших туфлях, наверняка сшиты в Лондоне на заказ. «Да поймите вы, наконец», — произносит он, «на этой неделе у всех полно дел, во вторник — фест, а в субботу герцог устраивает в честь своего дня рождения бальмаске. Ему, знаете ли, исполняется 70 лет, поэтому к нам толпами съезжаются знаменитости». «К нам». Легко понять, кому он предан. Герберт подтягивает мартини, запотевший бокал на ножке с одной оливкой на зубочистке. Он без конца крутит его на столешнице, игнорируя подставку и оставляя на деревянной поверхности влажные следы, которые потом кому-то придется вытирать. Делает вид, что с интересом ее слушает, но на самом деле обводит взглядом толпу, выискивая истории полюбопытнее. «Это мне известно», — отвечает Робин. «Поэтому я здесь». Он тут же оживает. «В самом деле?» На его лице отражается испуг. Ха. Он думает, что ошибся, и что перед ним важная дама инкогнито. Наверняка жалеет, что до этого почти не прислушивался к ее словам. «Моя дочь», — напоминает ему Робин. «Она сказала, что едет на вечеринку». Свет в его глазах снова гаснет. Он осматривает ее с головы до ног, бросает взгляд на украшения, рассчитывает в уме их стоимость, переводит ее обратно. В низшую категорию. «Это вряд ли». Увидев какую-то проходящую мимо женщину, он приветственно приподнимает бокал, стучит пальцем по циферблату часов и закатывает глаза. Даже не пытается скрыть свои жесты. То обстоятельство, что консульский статус порой влечет за собой тяжелое бремя общения с британскими налогоплательщиками, для него, очевидно, просто лишняя головная боль. «Да? И это все? Больше вам сказать нечего?» Он со вздохом кладет оливку в рот и начинает медленно ее жевать. Не исключено, что это единственная твердая пища, которую он съест сегодня. «Миссис Хэнсон. Ах да, Хэнсон. О, послушайте, а вы случайно...» В его глазах опять мелькает проблеск интереса. «Нет, к тем Хэнсонам я не имею никакого отношения». «Да? Ну что ж, хорошо. Мы говорили о моей дочери». «Да, да, послушайте, миссис Хэнсон, мне очень неприятно разрушать ваши иллюзии, но так не бывает. Герцог много лет трудился, чтобы превратить этот крохотный уголок в место, куда смогут съезжаться знатные гости со всего света». И он бы не достиг этого, если бы приглашал к себе на вечеринки случайных подростков. Неужели вы думаете, что Берни Эклстоун раздает бесплатно билеты на Монако Гран-при в кофейнях Starbucks? Я это к тому, что где бы они вообще могли познакомиться? «Вы тоже туда пойдете?» «На бал?» Он самодовольно надувается. «Да». «Разумеется». Она смотрит на него, ожидая продолжения. «Мы с герцогом вместе учились», — с гордостью заявляет он. «Скорее всего, в Итоне». «Мило. Значит, вы с ним старые друзья». «Да. Очень старые». «Тогда могли бы вы просто спросить его, есть ли моя дочь в списке гостей? Ведь есть же хоть маленькая вероятность, что ее позвали». «Пригласили», — поправляет ее он. «По правде говоря, я не... Не забывайте, она британская гражданка». «Боюсь, вы переоцениваете те возможности, которые дает мой статус», — произносит он. «Мистер Герберт, я в отчаянии», — гнет свое она. «Ничуть в этом не сомневаюсь», — надменно отвечает он. Она стискивает зубы так, что хрустит челюсть и говорит. «Она просто ребенок». «Это не совсем так. Впрочем, вы и сами это прекрасно понимаете». «Да, но...» «Надо полагать, в английскую полицию вы обращались, так?» «Да, но и что они вам сказали?» Он говорит нарочито тихо и спокойно. У нее на глаза наворачиваются слезы, но она сглатывает и смотрит на него, теряя последнюю надежду. Герберт с довольным видом кивает. «Как и положено, когда начальник местной полиции сообщил мне, что вы здесь околачиваетесь, я сделал несколько звонков». «Околачивается? Серьезно? Так это называется?» «И, насколько я понял, строго говоря, ваша дочь не находится в розыске, так?» «Ей всего 17 лет, и ни я, ни ее отец не знаем, где она». «Послушайте, полиция не может заставить 17-летнюю девушку возвратиться домой, если сама девушка против. Это просто невозможно. Обычно они снова сбегают. Она явно жива, миссис Хэнсон, явно не имеет проблем с психикой. Ее, очевидно, никто не похищал. Да, ваша дочь ушла из дома в возрасте, скажем так, далеком от идеала, но называть ее пропавшей нет никаких оснований. У нее попросту нет желания сообщать вам о своем местонахождении. И, насколько я понимаю, все это время она общалась с друзьями». «Я же так и сказала. Они, по сути, тоже не знают, где она. Она просто заходила в этот идиотский веб-чат или как там. Там теперь все и общаются», — с новым вздохом отвечает он. «Нам всем нужно смириться с той эпохой, в которой мы живем. Послушайте, если бы у кого-то были хотя бы малейшие подозрения, что вашу дочь удерживают против ее воли, если бы на нас вышел Интерпол, в случае необходимости герцог придерживается самых строгих правил сотрудничества с международными организациями. Но ведь ничего такого не было. Не так ли?» «Я... да или нет?» «От полиции в таком деле пользы никакой», — возмущенно восклицает она. «Возьмите хотя бы этих девочек из Роттерема. Полиция и пальцем не пошевелила». Он общепринятым жестом подзывает официанта. Его голос источает снисходительность. «Ох, миссис Хэнсон, ваша история вряд ли тянет на громкий скандал с сексуальными преступлениями против несовершеннолетних». Он опустошает бокал и смотрит на нее. Скорее сочувственно, чем гневно. Слезы так сдавили горло, что она едва может говорить. Слезы ярости. Никакой печали. «Насколько я поняла, помогать вы мне не собираетесь». У его ног на полу стоит броская сумка. Он поднимает ее. «Миссис Хэнсон, вы правда считаете, что правительство обязано улаживать семейные раздоры? Мне, конечно, жаль, что вы рассорились с...» Он заглядывает в блокнот с отсыревшими страницами и продолжает. «С Джеммой. Но подобные дела не в моей компетенции, равно как и не в компетенции Сан-Армс. Боюсь, что право на личную жизнь заодно подразумевает и личную ответственность за нее. Вот и все. Меня ждет еще одна встреча, поэтому мне, боюсь, надо идти». «И что мне теперь делать?» «Ну, вы вольны остаться здесь и подождать, вдруг она объявится», — отвечает он, поднимаясь на ноги. Потом машет рукой нескольким новым гостям, которые только что вошли в вестибюль и в этот момент направляются к стойке «Сифуд-гриль». «Это свободная страна. Конечно же, до тех пор, пока вы придерживаетесь установленных правил. Но позволю себе дать вам небольшой дружеский совет. Не досаждайте полиции, у которой сейчас дел выше крыши. И частных лиц тоже не донимайте. Прошел слух, что с момента вашего приезда вы бросаетесь определенными намеками, и людям это не очень нравится». С этими словами он сует сумку под мышку и неспешно направляется к выходу. Робин смотрит ему вслед, в ее голове бушует шторм из ярости и слез. В этот момент подходит официант, убирает бокал и протирает стойку. «Сеньора, вам что-нибудь принести?» — спрашивает он. «Может, коктейль?» Она даже не поднимает на него глаз. Просто смотрит в спину удаляющемуся Бенедикту Герберту. Потом быстро прикидывает в уме, что коктейли здесь стоят по 18 фунтов, а сегодня она и без того уже достаточно выставила себя дурой. «Благодарю вас, но нет», — звучит ее ответ. «Мне уже пора». Шагая по вестибюлю, свои эмоции Робин держит в узде. Снующие вокруг лакеи окидывают ее взглядами, относят к категории неплатежеспособных и тут же отворачиваются. Когда она подходит к вращающейся двери, ее щеки полыхают ярким румянцем. В смятении она пытается толкнуть дверь, чтобы выйти, но по другую сторону ей противостоит тот самый виноторговец с парома. Лоуренс, как там его? Надо сказать, что он выглядит в 40-градусной зной невероятно свежим, в то время как от каждого дюйма ее кожи исходит жар. Он замирает, поднимает руки, ухмыляется и отступает на шаг назад. Показывает пальцем на землю и рисует в воздухе круг против часовой стрелки. Робин перестает толкать, разворачивается, толкает противоположную створку. Дверь поддается и движется плавно, как по маслу. Когда холодный воздух соприкасается с горячим, раздается едва слышный чмокающий звук. «Прошу прощения», — говорит она, выйдя на улицу. «Все в порядке?» — отвечает Лоренс. «Рано или поздно такое с каждым случается. Забежали чего-нибудь выпить?» «Вроде того», — говорит она, и из ее глаз ручьем льются слезы. С лица Лоренса мгновенно слетает улыбка. «О, Господи!» произносит он. Робин становится стыдно. Это же надо — разреветься на пороге дурацкого отеля в присутствии какого-то постороннего англичанина, да еще и на глазах у проходящих мимо женщин. Все в платьях подороже годового взноса Робин за ипотеку и отводят взгляд от такого зрелища. «Простите», — бормочет она, размазывая по щекам слезы и стараясь закрыть ладонями лицо. «Простите». «Вам определенно надо выпить». Она качает головой и говорит: «Я в порядке». «Не похоже», — возражает он. «Собирайтесь и пойдемте». «Только не здесь». «Не здесь? Ладно». Он переводит ее через дорогу и усаживает напротив отеля на скамейку у отвесной каменной стены. Услужливо помогает сесть, будто старушке с хозяйственной сумкой на колесиках. Достает из кармана небольшой пакетик, вытаскивает из него салфетку и протягивает ей. Она громко сморкается и опять говорит: «Простите». «Ну что, я могу угостить вас выпивкой?» «Нет, спасибо». «Может, хотя бы воды?» «Не надо, я...» Но он уже направился к уличному торговцу, болтающему себе без дела в тени огромного красного зонта у массивного холодильника в стиле 50-х годов. Робин шмыгает носом, опять сморкается и пытается собраться. Со скамейки, на которой она сидит, открывается живописный вид. Геометрически правильная пристань для яхт, канатная дорога, ползущая среди пальмовых деревьев по склону, как серебристая многоножка, и сине-черное Средиземное море, тянущееся до самого горизонта. Где бы сейчас ни находилась Джемма, Робин надеется, что дочь любуется таким же видом. Лоренс возвращается с двумя бутылками воды «Эвиан». Одну из них протягивает ей и садится. «Ну что, вам лучше?» Она открывает бутылку, делает глоток, неожиданно понимает, что ее измучила жажда, и одним махом выпивает половину. «Да, простите», — отвечает она. «Пообщалась тут с одним засранцем». Лоренс смотрит на пассажиров, выходящих из кабинок фуникулёра. «Здесь таких много». «Вы, вероятно, с ним сталкивались?» — спрашивает Робин. «Некий Герберт». «Это вы о Бенедикте?» — она кивает. «Вот оно что», — отвечает он. «Он и правда совершенный засранец». Робин вдруг чувствует, что ее губы растягиваются в улыбке. «Один бог знает, как ему удалось заполучить эту работенку», — продолжает Лоренс. «Он учился вместе с герцогом», — говорит она. «Хм, в самом деле. С учетом того, сколько здесь отмывается денег, мог бы уже возвыситься до ранга настоящего дипломата», — хотя он, судя по всему, даже портфель дипломата открыть бы не смог. «По крайней мере, мне он помочь не рвался», — произносит она. «Могу я спросить вас?» «Да, конечно, у меня пропала дочь». «Как здесь? Но я с вами никого не...» «Нет-нет», — перебивает она. «Еще в Англии. Она убежала из дома. Ну, точнее, ушла, и я уже почти год не могу ее найти». «А здесь вы ищете, потому что...» «Из-за сообщения, которое она прислала друзьям», — объясняет Робин. «Сказала, что едет сюда на вечеринку». «Понятно», — отвечает Лоренс. «Герберт, конечно же, так не считает». «Мысли этого человека весьма ограничены его воинственным снобизмом. Вам известно, где она остановилась?» «Если бы знала, отправилась бы туда, не так ли?» «Ах да, простите, глупость сказал». «Как бы то ни было, наше государство мне вряд ли поможет», — горько заключает она. «Сочувствую вам», — говорит он. «Есть фотография?» «Ох, конечно», — отвечает она, достает листовку и протягивает ему. Лоренс стал первым, кто по-настоящему внимательно изучил листовку. «Джемма Хэнсон», — произносит он. «Сколько ей лет?» 17. Отвечает она, из ее глаз опять катятся слезы. «Сочувствую вам», — повторяет он. «И, разумеется, буду смотреть в оба».